А – акт или действие субъекта, благодаря которому человек осознает этот цвет в его отличие от других. Среди функций Штумпф различал две категории – интеллектуальные и эмотивные или аффективные. Эмотивные функции состоят из противоположных пар – радость и печаль, желание, отвержение, стремление и избегание. Эмоциональный оттенок могут приобрести некоторые явления, которые были названы чувственными ощущениями. Страница 204. С детства увлекаясь музыкой, Штумпф в большинстве своих экспериментальных работ сосредоточился на изучении восприятия музыкальных тонов. Эти работы были обобщены в его двухтомном труде «Психология тонов», в нашем самый крупный после Гельмгольца вклад в исследование психологической акустики. Полемизируя с Вундтом, Штумпф считал противоестественным расчленение показаний интроспекции на отдельные элементы. Результатом тех опытов, которые проводились натренированными в интроспективном анализе психологами вундтовской школы, Штумпф противопоставил в качестве заслуживающих большего доверия свидетельства экспертов-музыкантов. Штумпф рассматривал музыку как феномен культуры. Он создал архив фонограмм, где было 10 тысяч фонографических записей примитивной музыки различных народов. Принимал Штумпф участие в исследованиях по детской психологии, организовав немецкое общество детской психологии, а также по зоопсихологии, доказав в частности при обсуждении нашумевшего феномена умного Ганса, лошади, которая выстукивала копытом так называемое «решение математических задач», что животное реагировало на еле заметные движения дрессировщика. Штумпф содействовал поездке своего ученика Келлера в Африку для изучения поведения человекообразных обезьян. У него было много и других учеников, ставших впоследствии известными психологами. При всем интересе к работам Брентана и Штумпфа наибольшее распространение функционализм получил в США, где он стал одним из ведущих психологических течений. Его программа в противовес структурализму с его стерильным анализом сознания ставила задачу изучать, каким образом индивид посредством психических функций приспосабливается к изменчивой среде. Развитие функционализма в Америке тесно связано с именем Джемса. Джеймс 1842-1910 годы окончил Гарвардский университет, получив медицинское и художественное образование. Страница 205. В его психологических работах изложена не столько целостная система взглядов, сколько набор концепций, которые послужили основой различных подходов в современной психологии, от бихевиоризма до гуманистической психологии. Джеймс сделал психологию одной из наиболее популярных наук в Америке. Он был первым профессором психологии в Гарвардском университете, создателем первой американской психологической лаборатории в 1875 году, президентом Американской психологической ассоциации 1894-1895 годы. Джеймс занимался многими проблемами, от изучения мозга и развития познавательных процессов и эмоций до проблем личности и психоделических исследований. Одним из основных вопросов для него являлось исследование сознания. Джеймсу принадлежит идея о так называемом потоке сознания, то есть о непрерывности работы человеческого сознания, несмотря на внешнюю дискретность, вызванную частично бессознательными психическими процессами. Непрерывность мысли объясняет возможность самоидентификации, несмотря на постоянные разрывы в сознании. Поэтому, например, просыпаясь, человек мгновенно осознает себя, и ему не нужно бежать к зеркалу для того, чтобы убедиться, что это он. Джеймс подчеркивает не только непрерывность, но и динамизм, постоянную изменчивость сознания, говоря о том, что осознание даже привычных вещей постоянно меняется, и перефразируя Гераклита, который говорил о том, что нельзя войти два раза в одну и ту же реку, он писал, что мы не можем иметь в точности ту же самую мысль дважды. Сознание не только непрерывно и изменчиво, но и селективно, избирательно. В нем всегда происходит принятие и отклонение, выбор одних предметов или их параметров и отвержение других. С точки зрения Джеймса, исследование законов, по которым работает сознание, по которым протекает выбор или отвержение, и составляет главную задачу психологии. В этом вопросе была основная причина разногласий между школой функционализма Джеймса и американским психологом Титченером, представлявшим школу структурализма. В отличие от Титченера, для Джеймса первичным являлся не отдельный элемент сознания, а его поток как динамичная целостность. При этом Джеймс подчеркивал приоритетность изучения именно работы сознания, а не его структуры. Изучая работу сознания, он приходит к открытию двух основных его детерминант – внимание и привычки.